Наконец-то и к ней прилетела добрая фея. Платье было простое, без украшений, но совершенно новое, как и туфли. «С чего это отец так расщедрился?» — Дейла с удивлением разглядывала подарок. «У меня синего платья нет». «Ты еще здесь», — обернулась к ней Василиса. «Выйди, я хочу переодеться». «Только поторопись». Дейла, поджав губы, еще раз кинула жадный взгляд на платье, но все-таки вышла. Василиса быстренько переоделась. Ей вдруг подумалось, что она впервые надела платье. Раньше всегда ходила в джинсах. Жаль, нельзя поглядеться в зеркало. Вот видела бы ее сейчас эта дылда Инга. Единственное, Василисе не понравился большой бант, который следовало завязать сзади. Она с трудом проделала эту операцию со скользкими непослушными лентами-завязками. Платье было все-таки чудное и немного детское, но все равно красивое. Наверное, отец забыл, что ей сейчас почти 13. Василиса хмыкнула. Она, с сожалением, повертелась, пытаясь разглядеть себя и так, и этак, постучала каблуками, отбивая дробь, и вдруг замерла. На полу, прямо возле носка левой туфли, блеснуло что-то синее. Девочка присела на корточки. Перед ней лежала небольшая заколка-гребень в виде цветка, похожего на незабудку. В центре цветка сверкал крохотный голубой камешек, окруженный прозрачно-синеватыми лепестками. Василиса замерла от восхищения. Это была красивая, дорогая вещь. Наверное, заколка выпала из свертка, когда она разворачивала платье. Василиса тут же прихватила синим цветком длинную челку и удовлетворенно вздохнула. Ну все, теперь точно пора спускаться. Стараясь дышать ровно и не краснеть от волнения, Василиса тихонько вышла из комнаты. Возле самых дверей гостиной стояло большое зеркало в кованой узорной раме. И, конечно же, Василиса не удержалась и заглянула в него. Из зеркальной глубины на нее смотрела совершенно другая девочка. Новое платье необыкновенно шло ей, лихорадочно блестевшие глаза, казалось, приобрели еще большую синеву, а в длинных распущенных волосах загадочно поблескивал чудесный цветок. Василиса радостно прокрутилась вокруг себя. И вдруг пространство вокруг нее озарилось тысячей сверкающих искорок, как будто разом взорвалось несколько десятков новогодних хлопушек. «Эй, сегодня же полнолуние!» Приглядевшись, Василиса с изумлением увидела, что вокруг нее кружатся серебристые и золотые цифры и даже огненно-красные. Василиса отчаянно замахала руками, пытаясь унять это разноцветье, но воздух еще больше замерцал. Цифры быстро кружились и весело подмигивали ей, как живые. Она в отчаянии всплеснула руками, но из ладошек вырвался на волю еще один веселый сноп цветастых цифр, причем алых заметно прибавилось. Внезапно двери гостиной распахнулись, пропуская Эрика. Брат остановился, как вкопанный. Циферки закрутились и вокруг него. «Это не я», — соврала Василиса и покраснела до кончиков ушей.